Глава 14. Плоды просвещения. Неприкасаемые. Если бы в Парижском институте меры весов задумали поместить эталон компьютерщика, они бы за любые деньги отловили, заспиртовали и закрыли стеклянный саркофаг Костика. Чем думал Гаврилов, включая в операцию этого уника, никто не знал. С первого же дня его появления на даче все невольно притихли, словно в доме, где живет тихо помешанный. Костик спал до обеда. К столу появлялся взъерошенный, с помятым бледным лицом. От сидения перед монитором и регулярных ночных бдений под его глазами залегли пепельно-синие круги. Джинсы на нем болтались, а клетчатая рубашка, сшитая на среднестатического ковбоя, болталась на нем, как на пугале. Среди ночи из его комнаты доносились стоны, удовольствие и тяжкое сопение, прерываемое какой-то абракадаброй из интернационального компьютерного жаргона. Костик общался по интернету с такими же чокнутыми, с братьями по разуму. Как не моргнув глазом, ответил он Кротов. Кротов, травмированный вынужденным общением с Костиком, всю неделю Журавлев с Максимом просидели в Москве, пришел к выводу об окончательной и бесповоротной деградации преступной части человечества. «Вы поймите», — он по птичьи завертел шеи, переводя взгляд с Максимова на Журавлева и обратно, «содержание должно определять форму. Робин Гуд был вором и налетчиком, но он был лучшим стрелком в Англии. Аль Капоне был банальным гангстером, но какая стать? Чекист Кузнецов был киллером на государственной службе, но черт возьми, это же был красавец-мужчина. А вы, Костик, у вас криминальный склад ума». Подчеркну, ума незаурядного. Вы нарушаете статьи кодекса с легкостью Гулливера, перешагивающего через заборчики, выстроенные для лилипутов. Вчера вы ради забавы влезли в сеть Пентагона. Сегодня, я тому свидетель, копались в счетах Парибанка. Вы, юноша, за один день, да какой за час, можете хапнуть столько, сколько не снилось Чингисхану. Но разве можно сравнить хромого воителя вселенной с вами? Не обижайтесь, здесь нет ничего личного. Меня волнует, куда же мы катимся, к чему приведут эти крайности. Или груда мышц без намека на интеллект, или худосочный потрошитель банковских счетов. Костик помешал чай, поднял бесцветные глаза на Кротова, облизнул перепачканные вареньем губы и ответил: к технократическому обществу. Физическая сила вытеснится мощью интеллекта. Чингисхану пришлось пылить через всю Азию, чтобы что-то там доказать себе и другим. А один хакер может спровоцировать банковский кризис, что равняется концу света. И не надо дожидаться второго пришествия. Достаточно написать соответствующую программку и запустить их в сети. Кстати, сидя здесь, я нарушаю законы Америки и Европы, но не родной страны. Претензий ко мне милиция не должна иметь. А выдать американцам хлопотно. К тому же и так все серьезные системщики ломанули из страны по израильской визе. Зачем же поощрять дальнейшую утечку мозгов? Вы социально опасный тип, молодой человек. Причем в глобальном масштабе, проворчал Кротов. А вы динозавр. Не моргнув глазом, отбрил Костик. Максимов захохотал. Журавлев только хмыкнул и с повышенным вниманием стал изучать бутерброд. «Как вам это нравится?» — Кротов развел руками. «Теперь видите, в каких условиях приходится работать». «И что, наработали?» — спросил Журавлев. «Накопили кое-что по банку», — Кротов налил себе кофе. Потянул острым носом. «Ой, какой запах!» «Кое-что?» «Почти все», — Кротов быстро указал глазами на Костика. «Мол, не при детях. Потом поговорим поподробнее. Но у нас небольшая проблема. Костик, будь любезен, поясни». Костик оторвал взгляд от чашки. «А? Проблема?» Он попытался пригладить торчащие в разные стороны волосы, но безуспешно. «Ерунда, конечно. Я от нечего делать анализировал их документооборот. Секретариат ведет переписку с филиалами. Они у них по всей России. Да, есть филиал в Грозном. Так там даже учета писем не ведут. А ответы приходят. В секретариате их фиксируют. Разве так бывает? Ты залез в сеть филиала? Насторожился Журавлев. Естественно, кивнул Костик. Но там только операции по счетам. Деньги проводят, а писем не пишут. Разве так бывает? Савелий Игнатьевич, Журавлев повернулся к Ротову. Это еще не все. Тот довольно улыбнулся, как человек, рассказавший анекдот, от которого присутствующие чуть не лопнули от смеха. Расскажи им о командировочных. А, это вообще ерунда на постном масле. Выписали командировочные на троих. Летели с ревизии этого филиала в Грозном. А через неделю по статье «Прочие расходы» оплатили фирме ритуал похороны. Трех человек. Я потом покопался в ведомостях на зарплату. В следующем месяце эти трое уже не числились. Так, Журавлев отодвинул тарелку. Что скажешь, Савелий Игнатьевич? Мое мнение, Кротов прищурившись, посмотрел в окно. Холодный дождь хлестал с самого утра. Мокрые ветки и деревья, казались, были покрыты черным лаком. Нет никакого филиала. И не могло быть. С помощью Костика я просмотрел их документацию. Филиал с правом юридического лица, то есть сам себе хозяин. Обороты серьезные. География вкладчиков не стыкуется с местоположением банка. Тут они, конечно, прокололись. И обороты весьма солидные. Не думаю, что в Грозном столько налички, сколько проходит через них. Вывод. Липа чистой воды. Но они же работают. Где же они сидят? Спросил Журавлев. Не знаю, Кротов пожал плечами. Только в Грозном их нет. Нет там никаких специалистов. А по почерку могу сказать. Работают финансисты высокого уровня. Журавлев достал маленький блокнотик и ручку. Привычка, вторая натура. Любой серьезный разговор надо фиксировать. Быстро сделал несколько пометок, потом спросил. Это можно организовать, скажем так, как бы вы это сделали? Очень просто. Один раз даже сделали завод. Получили деньги на строительство, материалы. Сдали в эксплуатацию, наняли 1003 рабочих. Пошла продукция. Замечу, все на бумаге. Засыпались по глупости. Перевыполнили план. Неожиданно приехала комиссия вручать переходящее красное знамя. А вместо завода тупиковая ветка. Пагаус с остатками сырья. И сторож. Конфуз был, доложу я вам. А с банком? А какая разница? Пожал плечами Кротов. Дал на лапу председателю. Дал на лапу в регистрационной палате или там, где полагается. Что еще? А, обязательно посадил бы в банк учредители своего человека, чтобы следил и вовремя отзвонил. Нанял людишек, снял помещение, вот и все. Для конспирации разбил бы документа оборот на отдельные блоки. К сводным документам допускал бы ограниченный круг лиц. Слушайте, Журавлев, а давайте откроем свой банк, а? Пока мы тут чаи гоняем, все без нас разворуют. Придется остаток дней посвятить честному труду. А мне, по правде говоря, не хочется. Кротов весело подмигнул внимательно следившему за происходящим за столом Максимову. Вас, Максим, возьму замом по особо щекотливым делам. Спасибо на добром слове, с улыбкой ответил тот. Хватит веселиться, оборвал их Журавлев. Как их можно вычислить? Ума не приложу. Кротов отхлебнул остывший кофе. К нашему другу из Питера, он намеком посмотрел на Журавлева, тот кивнул, давая понять, что при Костике, не участвовавшем в операции против Ярового, эту фамилию действительно называть не стоит. Я думаю, идти к нему нецелесообразно. Перебор. Может сломаться. Гаврилов от такой новости полезет на стенку. Он начальник. А начальнику нельзя докладывать о проблеме, не имея в кармане ее решения. Как считаете? Согласен, кивнул Журавлев. Так где же их искать? Я же не могу зарядить оперов, заглядывать в каждый московский офис. Глупо и людей не хватит. Нужна наводка. Молодой человек, ласково окликнул Кротов, сидевшего с отсутствующим видом Костика. Мы можем использовать ваши пиратские возможности. Вы же у нас корсар интернета, вольный разбойник компьютерного пространства. И что там еще? Не пират, а хакер. Большая разница. Костик принялся накладывать чашку варенья. Когда дошло до половины, подумал и добавил еще 2 ложки. Потом залил до краев чаем и встал с трудом размешивать. В любую секунду бордовая вязкая жижа могла хлынуть через край на белую скатерть. «Мозгу надо витамины», — прокомментировал он. «Костик, тебе задали вопрос, не выдержа, Журавлев». «А, не так все просто. Надо думать». Он наклонился над чашкой, вытянул губы трубочкой и со свистом втянул в себя жижу. «И сколько будешь думать?» По обреченному в голосе Кротову было ясно. Вопрос он задал для Журавлева. Сам-то уже ответ знал. «Недели две, может больше, как пойдет», отметил Костик, не поднимая головы. Максимов со вздохом встал, обошел стол и положил руку на сутулую спину Костика с остро по птичьей выпирающими лопатками. Подмигнул следившим за ним Журавлеву и Кротову, достал из-за пояса пистолет и осторожно положил рядом с чашкой Костика. «Костя, — тихо сказал Максимов, — ты решаешь эту задачку за день, а я научу тебя стрелять». Костик перевел недоуменный взгляд с Максимова на элегантный хищный заур. Вороненая сталь на снежно-белой скатерти, черно-белая графика смерти. «Глазки-то загорелись, не спрячешь», — с удовольствием отметил Максимов. «Пацан, я же знаю, как только появляется оружие, люди меняются в лучшую или худшую сторону. Это уже детали, но они становятся другими и уже никогда не станут прежними. Тот, кто хоть раз ощутил в ладони теплую тяжесть оружия, отравлен им навсегда». «А подаришь?» — у Косика даже порозовели щеки. «Раскатал губу. Но пока мы здесь, будешь лупить, пока не оглохнешь». «Согласен. Сегодня можно?» «А решение?» Костик облизнул фиолетовые от черники губы и улыбнулся. «Допустим, меня только что озарило». «И?» — подал голос Журавлев. Костик повернулся к нему, положив пальцы с обкусанными ногтями на рукоятку пистолета. Пальцы, отметил Максимов, чуть дрогнули. «Филиал связан с банком по факс-модему. Сигнал идет по цепи с небольшой задержкой. Если помните курс физики, из-за сопротивления проводника. Скорость сигнала нам известна. Это скорость света. Засекаем время задержки, делим на скорость, в итоге имеем расстояние». А дальше Журавлев успевал делать пометки в блокноте. «Все?» Костик облизнул палец и начертил им круг на скатерти. «Получаем окружность центра в Москве. Где-то внутри будет сидеть адресат. Что нам это даст? Как я понял, радиус окружности может быть любой. Может, они в Америке сидят?» Журавлев досадливо поморщился. «Тоже мне Эдисон. Во всяком случае, убедимся, что они не в Грозном», — вступился за Костика Кротов. «Согласитесь, слетать в Грозный и вернуться грузом 200 никому здесь и сидящих не улыбается». «Ладно», — Журавлев захлопнул блокнот. «Костик, иди к себе, составь список оборудования. Ты в этом дока, но без фантазий. Как говорят цари, проси, что захочешь, но думай, что говоришь. Максим, мы едем в город, собирайся». Кротов проводил взглядом сутулую спину Костика, дождался, пока он поднимется вверх по лестнице, и сказал: «Максим, у вас пропали Макаренко, Сухомлинский и доктор Спок вместе взятые. Я бился с ним всю неделю. Кстати, меня тоже посетило озарение. Но это отдельный разговор, касающийся нас троих. Вернетесь, поговорим. Желательно, несмотря на погоду, на свежем воздухе». Инга бесшумно вошла в столовую, оглядела стол, сделала вид, что не заметила заур, все еще лежащий возле чашки Костика. «Что-нибудь еще?» — она одним глазом улыбнулась Максимову. «Спасибо, Инга, все было очень вкусно. Но нам пора». Максимов сунул пистолет за пояс. Выйдя на крыльцо и закурив в ожидании Журавлева сигарету, он для себя отметил, что в отношении Инги и Кротова произошел какой-то слом. Насторожила едва заметная натянутость в ее голосе. Да и Кротов, вместо того, чтобы рассыпаться в любезностях, неожиданно промолчал, уткнув нос в высокий воротник свитера. Стас прошлепал по мокрой траве от гаража к сторожке, спрятавшейся в углу лужайки за дикими зарослями бузины. За ним следом протрусил огромный кавказец. Пса прозвали конвоем за дурацкую привычку сопровождать каждого, кто ходил по дачному участку. Он никогда не лаял, только по-стариковски ворчал и искалил огромные желтые клыки, если конвоируемый шел, по его мнению, слишком быстро. Максим свистнул, конвой остановился, подумал немного и в раскачку пошлепал толстыми лапами к крыльцу. «Ну что, псина?» — Максимов погладил конвою по мокрой морде. «Все за порядком следишь? Ты, кстати, не знаешь, какая кошка между Кротовым и нашей хозяйкой пробежала?» Пес наклонил голову, прислушался к его голосу, потом вздохнул и ткнулся холодным носом в ладонь Максимова. Сзади скрипнула дверь. Инга подошла, встала, чуть коснувшись коленом сидевшего на корточках Максима. «А вы с ним похожи? С конвоем?» «Да, оба какие-то диковатые. Глаза одинаковые, зелено-золотистые, умные, холодные, будто все понимаете, а говорить не хотите. И конвоируйте всех. Слышишь, псина, какой поклеп на нас наводят?» Пес оторвался от его ладони и шумом втянул черный блестящим носом воздух. «Унюхал злодей». Инга наклонилась и сунула Максиму в руки пакет. «Пирожки вчера пекла. Пожуете? На обед же не вернетесь?» «Не знаю». Максимов достал один пирожок, продавил хрустящую золотистую корочку. «На, конвой, не гамбургер, не отравишься». Пес осторожно взял пирожок, укоризненно посмотрел на Ингу, могла бы и сама догадаться, и побежал за дом. «Молодец!» — Максимов выпрямился. «Видишь, побежал прятать. У него тут таких заначек на год хватит, а все потому, что не хочет зависеть от хозяйской щедрости. А ты?» — Инга зябко передернула плечами. Максимов свободной рукой запахнул воротник ее кофточки. «Иди в дом, Инга, простынешь».